волны и теплый рассвет. Да, домик у моря, мы словно во сне. Вне зоны доступа для целого мира нас нет. Навеки сохраняю в памяти яркий момент. Мои руки обнимают крепко. Твои локоны играют с ветром. Губы друг от друга в миллиметре. Каждый сантиметр и каждая твоя клетка. Да, мы далеко не идеальны, но зато остались влюбленными дураками. Любовь как оригами, да, любовь в оригинале. Любовь без фотокамер, как тайна, что между нами. Тихий голос океана и твой милый голосок. Твои нежные ладони через горячий песок. Небо словно потолок, мы не покинем этот райский уголок, дед. И в океане звезд, где-то там на глубине. В небо улетая вновь, видим миллион огней с тобою. С тобою. Где мы рядом, день и ночь, где-то там наедине. Где я утупаю вновь, позабыв о суете. С тобою. С тобою. Окей. Ее глаза напротив, в системе моей головы избивают настройки. Да, меня дурманит то, как она смотрит. Она мой нереальный допинг, да. Улетаем в сторону рассвета. Улетаем, покоряя небо. Детка, ты горячая, как лето. Каждый сантиметр и каждая твоя клетка. Да, мы далеко не идеальны, но зато остались влюбленными дураками. Любовь как оригами, да, любовь в оригинале. Любовь без фотокамер, как тайна, что между нами. Тихий голос океана и твой милый голосок. Твои нежные ладони через горячий песок. Небо словно потолок, мы не покинем этот райский уголок, детка. И в океане звезд, где-то там на глубине. В небо улетаем вновь, видим миллион огней с тобой.